Хирурги приняли решение лечить людей с пораженным сердцем своими хирургическими средствами. Эпопею пересадок открыл врач из южноафриканского города Кейптауна Кристиан Барнард. В ночь на 3 декабря 1967 года он пересадил 55-летнему Луису Вашканскому, оптовому торговцу Бакалеи, сердце Денис Андарваль, молодой девушки, погибшей в автомобильной катастрофе. И началось. Авторы первой книги о пересадках пишут: «Хирурги других стран немедленно, нередко с излишней поспешностью, приняли все меры, стремясь записать в свой актив операции по пересадке сердца». Через 2 дня после операции Барнарда американский хирург Адриан Кантровиц, Бруклин, положил на операционный стол новорожденного с пороком сердца. Это хирургическое вмешательство вошло в историю под кодовым названием «Хирургический Эверест». Операция не удалась. Ребенок умер в первые часы. Через месяц Кантровиц повторил попытку. Еще одна смерть. Норман Шамуэй из Стэнфорда, штат Калифорния, принял эстафету. И его больной, получивший сердце женщины, умер через 2 недели. Я не собираюсь пересказывать грустную историю пересадок сердца. Приведу лишь несколько фактов. Восхождение на хирургический Эверест захлебнулось где-то на пороге 1970 года. Выступая в мае 1972 года в Лондоне, Кристиан Барнард сказал, что за 4,5 года было произведено всего 190 операций. Несколько пациентов прожили с чужим сердцем до 2 лет, но подавляющее большинство погибло через 1,5–2 месяца. Энтузиазм по отношению к пересадкам год от года снижался. В 1968 году была сделана 101 пересадка, а в 1971 году – 17, в 6 раз меньше. В свое время, после смерти своего второго пациента, Филиппа Блайберга, 17 августа 1969 года, Барнард вынужден был признать: «Мы всегда чувствовали, что пересадка сердца не может излечить полностью. Это лишь паллиатив». Теперь, прооперировав 8 человек и потеряв 6, зачинатель новой области хирургии настроен еще более сдержанно. В мае 1972 года 29 пациентов хирургических клиник еще были живы, но число их день ото дня уменьшалось. Похоже, что к 5-летнему юбилею со дня первой пересадки сердца врачам не останется ничего другого, как повторить о своих пациентах строку Тургенева: «И все они умерли, умерли». Что же случилось? Все, или почти все владельцы чужих сердец погибли по одной причине. Их убила биологическая несовместимость ткани, несоответствие между тканями того, кто дал сердце донора, и того, кому его пришили, реципиента. Ошибка, недоразумение. Нет, нет и еще раз нет. О биологической несовместимости имели представление еще авторы Евангелия. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Писал почти 2000 лет назад апостол Павел. В начале нынешнего столетия французский хирург Алексис Карель, произведя сотни опытов в своей лаборатории, провозгласил, что пересадка органов от одного животного к другому немыслима. Можно ювелирно шить все сосуды, нервы, ткани, и тем не менее чужое отторгнется. Не сразу, но неизбежно. Причина – механизм иммунитета. Этот механизм выработался за миллиард лет развития органического мира. В самой грубой форме он может быть сведен к следующему. Всякий инородный белок, вторгающийся в мое тело, враг, и я его отторгаю. Механизм иммунитета – великолепное приспособление, оберегающее нас от полчищ микробов и вирусов. Не будь его, животные и растения загнивали бы, едва успев родиться. Медицинские авторы всех времен всегда с почтением отзывались о сопротивительных силах организма. В этих силах представление об иммунитете пришло позднее. Видели главную гарантию успеха врача. Молодым людям, приходившим в медицину, старшие товарищи твердили: «Помогайте природе, и она непременно вылечит». И вот в наше время медик стал как бы противником вечных природных механизмов, который всегда охранял. Чужое сердце, ведь это тот самый чужеродный белок, с которым организм привык всегда воевать. Хирурги и трансплантаторы столкнулись с диалектикой в ее самом обнаженном виде. Добро, которое они несли своему пациенту, оборачивалось для него злом. Тогда, чтобы все-таки примирить непримиримое, подавить иммунную реакцию организма, хирурги применили рентгеновские лучи и особые препараты – цитостатики. Возникли трагические весы. Рентген ослаблял иммунитет, и тогда начиналась атака со стороны болезнетворных микробов. А если рентгеновский удар оказывался недостаточным, оторгался пересаженный орган. Природа с ее вечными законами взяла верх над человеческой хитростью. Не помогло и то, что пересадки сердца делали лучшие специалисты мира, отлично отрепетировавшие хирургическую сторону операции. В январе 1968 года, в разгар увлечения пересадками, редакция одного из московских журналов предложила мне прокомментировать возникшую в хирургии ситуацию. Я побывал тогда у крупнейших столичных знатоков проблемы пересадки органов, выслушал оптимистов и скептиков, боязливых и бесстрашных, и подвел итоги в статье, которую озаглавил «Не хочу, чтобы они умирали». Статья эта и поныне лежит в моем столе. Оптимисты из редакции решили, что я слишком мрачно смотрю на успехи медицинских наук. Время показало, однако, что для излишнего оптимизма оснований не было. В кейптаунском почине меня поразил, кроме прочего, еще такой факт. Прежде чем оперировать Вашканского, хирург Барнат в эксперименте пересадил сердца 50 собакам. Все псы погибли. После такой неудачи, по логике вещей, хирургу впору было взять в опыт 51-ю шавку. Но Барнард рассудил иначе. Он положил на операционный стол человека. Можно рассматривать это обстоятельство как сугубо хирургическое. Но мне показалось, что за этой историей видится и нравственное лицо хирурга. На 10 лет раньше я уже сталкивался с подобной ситуацией. Тогда в обиход советских хирургов только-только вошел весьма ценный аппарат АИК – искусственное сердце легкие. Аппарата ждали в клиниках давно. Он позволял начать операции на остановленном сердце. Однако новая конструкция не всем хирургам пришлась по душе. Мой литературный герой, известный ленинградский ученый Петр Андреевич Куприянов, автор сотен операций на сердце, аппаратом не пользовался. Почему же? Ответ ученого ошеломил меня своей простотой. Рад бы оперировать с АИКом, да вот беда. У меня от него в эксперименте собачки дохнут. Пока собаки в опыте гибнут, я человека на операционный стол положить не могу. Очевидно, ни южноафриканским, ни американским хирургам эта простая мысль в голову не приходила. Этическая неподготовленность операции по пересадке выявилась еще в большей степени, когда общественность ряда стран потребовала от медиков точно определить, как они понимают выражение «окончательная смерть». Это уточнение особенно важно, когда у смертельно раненого в уличной катастрофе человека хирург намерен взять сердце для пересадки. Но, конечно, отказ от операции такого рода произошел отнюдь не по соображениям нравственным. Хирурги отступили после того, как убедились, что у них нет пока шансов одолеть стихию иммунитета, предотвратить реакцию отторжения чужеродных тканей. Их пациенты были обречены. Значит, опять безнадежность. В одной из своих поздних статей Альберт Эйнштейн коснулся философии медицины. «Если из строя вышла какая-то часть человеческого тела, — писал великий физик, — то вылечить ее может только тот, кто отлично знает весь сложный механизм в целом. В более же сложном случае только такое лицо и сможет правильно понять причину заболевания. Поэтому для врача первостепенное значение имеет глубокое знание общих причин зависимостей». Примечание. А. Эйнштейн. Собрание научных трудов. Том 4. Физика, философия и научный прогресс. Страница 316. Если с этой вполне разумной точки зрения взглянуть на попытки хирургов пересаживать больным чужие сердца, то станет совершенно ясно. Мастера скальпеля не проявили не только глубокого, но и вообще никакого знания причин их зависимости в медицине. Точнее будет даже сказать, что хирурги уклонились от лечения сердечной мышцы и перенесли вопрос в совсем иную, я бы сказал, детективную плоскость. Приживется, не приживется. Детективы в наш век в почете. И нет ничего удивительного, что мир, жаждущий телевизионных передач с хоккеем, боксом и детективами, так увлеченно воспринял сообщения из хирургических клиник, где делались рискованные операции. Неудача, не прижилось. Жаль, конечно. Вот и португальцы проиграли аргентинской команде. Но и в то время, когда команды хирургов с переменным успехом загоняли сердца мечи в грудные клетки своих пациентов, далеко не все медики восхищались их энтузиазмом. В скромных, мало кому известных лабораториях Москвы, Ленинграда и Воронежа шла куда более серьезная игра. Там искали те причины зависимости, которые действительно могли бы помочь сердечной мышце преодолеть свои собственные недуги. Передо мной маленькое письмецо, набросанное стремительным почерком Лазарева. Николай Васильевич отправил его из Ленинграда в Москву 23 декабря 1961 года. Адресовано письмо одному из самых в то время молодых учеников Лазарева, выпускнику Военно-морской медицинской академии Евсею Ефимовичу Беленькому. Когда-то на третьем курсе слушатель Сеня Беленький, увлеченный фармакологией, сделал на кафедре оригинальное исследование. Создал тест для оценки новых лекарств. Для студента открытие изрядное. А затем судьба, обычная для большинства учеников Николая Васильевича. Служба на Тихом океане. В немногие свободные от службы часы врач-экспериментатор потихоньку от начальства изучает, как действуют на матросов дибазол и женьшень. Об этом в главе панацеи XX века. Опыты, предпринятые на Дальнем Востоке, позволили позднее защитить диссертацию –